Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворялся безумным перед Авимелехом, был изгнан от него и удалился. «Восхвалю Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. Душа моя будет хвалиться Господом. Пусть услышат кроткие и возвеселятся. Славьте со мною Господа, превознесем Его имя вместе. Я искал Господа, и Он мне ответил, и от всех моих страхов меня избавил. Кто обращал к Нему взор, сияет от радости, лица их не покроет стыд. Этот бедняк воззвал, и Господь услышал его, и от всех напастей его избавил. Ангел Господень ополчается вокруг тех, кто боится Господа и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Благословен тот, кто ищет прибежище у Него. Бойтесь Господа, святые Его, ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается. Молодые львы бедствуют и голодают, а ищущие Господа не имеют нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, я научу вас страху Господню. Кто любит жизнь и желает видеть добрые дни, тот удерживай свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Удаляйся от зла и твори добро, ищи мира и стремись к нему. Глаза Господни на праведных, и уши Его открыты для их молитвы. Но лицо Господне против тех, кто делает зло, чтобы память о них на земле истребить. Взывают праведные, и Господь их слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем и спасает павшего духом. Много скорбей у праведного, но от всех их избавляет его Господь. Он все кости его хранит, ни одна из них не будет переломлена. Погубит грешника зло, ненавидящие праведного будут осуждены. Господь спасает жизнь своих слуг, и никто из ищущих у него прибежище не будет осужден.